Глава 27. Звонок от Демьяна раздался после завтрака. У Юли сердце словно прямо к горлу подскочило. Не зря она с собой телефон таскала везде, куда можно и нельзя. Раньше у нее не было привычки постоянно держать телефон при себе. Кто-то позвонит, услышит, возьмет. А тут она боялась пропустить звонок, хотя они с Демьяном и не договаривались, что он позвонит. Юля как раз заканчивала вытирать посуду. Благо, на кухне никого не оказалось. Рука дрогнула, когда Юля брала телефон с микроволновки. «Алло», — выдохнула она. «Привет, Юля». От его голоса внизу живота запорхали бабочки. Они никак не были связаны с возбуждением. Тут другое. Юля, прижимая телефон плечом к уху, наконец обтерла руки и уже смогла взять гаджет спокойнее, не опасаясь, что уронит на пол. «Как вы с утра у меня?» «Вы у меня». Этого оказалось достаточно, чтобы счастье с новой силой окутало Юлю легкой паутиной. Девушка подошла к окну. В саду Степан разговаривал с мужчинами. Поблизости не наблюдалось других машин. Получается, безопаснику и его людям удалось избавиться от навязчивых любопытных журналистов. Демьян и Юля беседовали недолго. Она рассказала про Сережу, про то, как добрались до дома. «Как дела у Михаила Васильевича?» Демьян ничего не забыл. И про то, что отец на обследовании тоже. «Юля, я задержусь на сутки. Прилетает шейх, надо встретиться». Он ее предупреждает. Вот так. Говорит, что задержится, чтобы она не надумала лишнего. Тут без комментариев. «Спасибо, что предупредил. Тогда мы с Сережей съездим к моему дедушке. Он живет в соседнем городе. Когда планируете выезжать?» «Можно и сегодня». Она вовремя прикусила язык, едва не добавив, «раз тебя не ждать». «Сначала Степан подготовит все. Терпит до вечера?» «Конечно». «Юля, я...» Демьян собирался продолжить, но тут раздался непонятный шум, и мужчина остановился. «Извини, сейчас». Он прервал разговор, перейдя на английский. Юля условно понимала, о чем он говорит, но не вникала. «Юля, я должен идти. Удачного дня». «И тебе тоже». «Наверное, так бывает. Как бы ни сопротивлялась, и ныряешь в человека с головой, не думая больше, не сомневаясь». Нет, конечно, про сомнения Юля немного загнула, они остались. Куда ж без них, родимых. Для того, чтобы они полностью исчезли, нужно еще время. Юля надеялась, что немного. Она устала думать, устала просчитывать шаги наперед. В конце концов, она молодая и красивая девушка. Почему тогда в какой-то момент решила, что не пара Демьяну? Пара и точка. Вот так-то. С таким настроением Юля начала собираться к деду. «Бывший военный врач, говоришь?» Степан задумчиво вздернул брови кверху и скрестил руки на груди. «Ага». «Давно ушел со службы?» Юля пожала плечами. «Стыдно признаться, но я точно не могу сказать. Он потом преподавал». Сережа обрадовался очередной поездке. «Да ты у нас становишься заядлым путешественником», — Лариса Геннадьевна потрепала внука по отросшим волосам. Он стоял с важным видом, уже приготовив дежурный рюкзак и сложив в него самые любимые игрушки. Почетное звание любимых последнее время менялось с завидной регулярностью. Юле оставалось надеяться, что он не вспомнит про кипу тех, что остались в доме Демьяна. Пора прекращать баловать сына. Еще немного, и он поймет, что мир начинает крутиться вокруг него, а это ни к чему хорошему не приведет. Выехали они после обеда. Степан весь день консультировал кого-то по телефону, отдавая четкие распоряжения. Мама с ними не поехала. «Сколько можно? С Демьяном мы познакомились. Папа нас недавно навещал, так что давайте сами». К дедушке приехали уже ночью. Юля подумала, что Степан специально рассчитал время подобным образом, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Демьян прилетит завтра». «Да, я знаю». «Дежурная машина останется у дома. Я переночую в гостинице. В отличие от Ларисы Геннадьевны, Василий Петрович не был столь любезен и не предложил заселиться у него. Степан добродушно усмехнулся. Юля усмехнулась в ответ. Она даже представила, в каком тоне происходил разговор дедушки и безопасника. И за кем осталось последнее слово, тоже не сомневалась. «Я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, за нами никто не следует. Я про журналистов». Пока все тихо. Дедушка их ждал. Юля сама вынесла из машины спящего Сережу, хотя Степан и предлагал помощь. Ну, наконец-то! Василий Петрович ловко перехватил правнука и приобнял второй свободной рукой Юлю. Несмотря на почтенный возраст, ее дедушка сохранил крепость духа и прекрасную осанку. Он до сих пор занимался спортом и даже подтягивался на турнике, доказывая, что старость — это не повод раскисать и забрасывать себя. «Проходи скорее в дом, нечего мерзнуть». Но побрюзжать он любил. Причем Юля не сомневалась, что делал это специально, чтобы соответствовать ожиданиям. «Дедушка, как же я соскучилась!» Дом Василия Петровича она любила не меньше, чем родительский. Не зря он вызывал у нее только самые теплые воспоминания. Дедушка приготовил им комнату заранее, даже постель расстелил, чтобы сразу положить спящего Сережу. Кроссовки с него Юля сняла еще в машине, когда сын начал укладываться спать. Как он вырос. Да. Они стояли рядом и смотрели на спящего Сереньку. «Чай будешь?» — шепотом спросил дедушка. «Обязательно». С дедушкой беседовали долго, выпив не одну чашку чая. «Завтра встану отекшей». «И что? Любить тебя должны всякой. А то привязываются к имиджу. Тьфу, противно. Одни в соцсетях, Ой, красотки. Деда. Юля искренне планировала возмутиться, но не удержалась и прыснула со смеху. Правда, сразу же прикрыла рот рукой. Что, деда? Вот вспомни, как раньше говорили. Прежде чем деву в жены брать, ее надо в баню сводить. Посмотреть, какая она настоящая. А сейчас что у вас? Так я пока вроде бы замуж и не собираюсь. Вот-вот, пока. Василий Петрович хитро прищурился. Юля же сделала вид, что не понимает его намеков. Как ни странно, утром Юля проснулась выспавшейся и отдохнувшей, с прекрасным настроением. «Яблоки поможешь порезать для соковыжималки? Сок хочу сделать». Не успела она прийти на кухню, как дедушка сразу же нашел ей работу на ближайшие часы. «Нарезать будем в огороде. Я там и песочницу, кстати, огородил, чтобы наш малец за забором был в безопасности». Малец такому распорядку дня обрадовался и даже не капризничал, пока его кормили. «Ого, 4 ведра?» — удивилась Юля, увидев фронт работы. «А чего мелочиться? Зря я сад разбивал и ухаживал за ним на протяжении нескольких лет. Кстати», — дедушка радостно воскликнул, — «я совсем забыл про малину. Будешь?» «С молоком?» «С молоком?» «Спрашиваешь. И буду прямо тут. Кто-то считает, что предел счастья — это отдых на Мальдивах. Пусть и дальше так считает». Юля быстро сбегала назад в дом, налила в кружку молока, прихватила с собой глубокую тарелку и назад в сад. Серенька успел разместиться в песочнице, достав весь арсенал привезенных игрушек. Дедушка шел к ней навстречу с кружкой полной малины. «С бугорком». «Конечно, только вымыть надо». В саду был кран, специально для таких случаев, когда надо руки сполоснуть или фрукты, овощи помыть. Юля удобно расположилась на скамье перед небольшим круглым столиком. «Серёжа, пойдем малину с молоком есть». «Нет», — протянул сын, даже голову не поднимая, всем своим видом показывая, что ужасно занят. «Мне больше достанется», — фыркнула Юля, отправляя в рот очередную ложку. «Ммм, как же нереально вкусно! А запах у малины какой!» Потом они с дедушкой принялись за работу, беседуя обо всем и ни о чем в целом. Юля ждала вопросов про Тарисова, но, на удивление, Василий Петрович проявлял тактичность, что навевало мысли о том, что он уже у кого-то другого обо всем поинтересовался. Сережа подошел к ним. Я пить хочу». Юля заранее позаботилась и вынесла воду, поставив бутылочку на стол. Теперь сын был занят тем, что пытался открыть кружку. Юля хотела уже ему помочь, когда ее отвлек шум подъезжающего автомобиля. Знакомый «Мерседес» остановился рядом с домом на асфальтированной широкой дорожке, ведущей к гаражу. Демьян. У Юли сразу же кровь прильнула к щекам, и девушка бросила быстрый взгляд на дедушку. Тот демонстративно медленно отложил в сторону небольшой нож, которым резал фрукты, и потянулся за полотенцем. Честно, она опасалась их знакомству. Дедушка всегда был за нее, всегда на ее стороне. Но мало ли... «Ой, к нам приехали!» Сережа тоже увидел машину и сделал шаг в сторону матери. Пассажирская дверь открылась, и вышел Демьян. В светлых брюках и бежевом тонком свитере он выглядел безупречно. На что обратила внимание Юля, он сразу же нашел их взглядом. На его лице появилась улыбка. «Мам, это же...» Сережа не договорил, задрав личико кверху и вопрошающе смотря на маму. Порой детская непосредственность, вера в чудо, в бескрайнее счастье опрокидывает взрослых на лопатки. Юля, зная, что ее мир уже никогда не будет прежним, опустилась на корточки, обняла сынишку за талию и негромко прошептала. «Это же папа!» Стоило видеть лицо Сережи. Одно дело догадываться, строить предположения, мечтать, и совсем другое, когда мама говорит, что у него теперь и навсегда-навсегда будет папа. Собственный, родной. «Папа!» — закричал Сережа и побежал к Демьяну. Демьян подался вперед, остановился, словно налетел на невидимую стену, а потом резко ускорился и, поймав сына в объятия, крепко прижал к груди. Юля зажала рот рукой. Слезы подступили сначала к горлу, а потом и к глазам. «Плакса», — прокомментировал дедушка рядом, и Юля была готова поклясться, что и у того голос немного сел. Демьян смотрел на нее поверх темноволосой головы Сережи, который прижался губами. Смотрел на расстоянии, но она видела в его глазах точно такие же отголоски бушующих эмоций.